Женщин старается пробиться ближе к нему, желая чем-либо облегчить его мучения. На миг он останавливается, переводя дыхание. Из запекшихся уст вырываются слова увещания. Чери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Пройдя немного вперед, обессиленный, он падает под тяжестью креста и, сопровождаемый злобными криками, поднимается вновь. Вот он подошел совсем близко. Колючки тернового венца глубоко впились в святое чело его. сгустки запекшейся крови слиплись с волосами. Опухшее от побоев лицо было обезображено. Вся эта жаждущая зрелища толпа вскоре рассеется по домам, а он идет, чтобы умереть. На вершине холма ему приказано лечь на крест. Десятки кровожадных рук сорвали с него одежду. Затем грубые руки воинов растянули его воспаленное, избитое тело на древе креста. Ржавые гвозди пробили его нежные руки. Сначала последовали глухие, а потом громкие удары молотка. Алая кровь брызнула из ран. Душераздирающий крик мучительной боли вырвался из груди Бартимея. «За что? Ведь эти руки открыли мне глаза!» Толпа вздрогнула, задвигалась, заколыхалась. Усилием многих палачей крест был установлен вертикально. Кровь из разорванных ран лилась ручьем. Толпа на мгновение замерла, как бы в оцепенении. Христос же был виден всем, умирающий, с поникшей головой. Вот стоит толпа бывших прокаженных людей, которые с тоской и болью смотрят на крест. За что? За что? За что? За что? Спрашивают окружающих расслабленные из Вифезды, женщина, исцеленная Иисусом от кровотечения, Лазарь, воскресший из мертвых, и рыдающий Петр. Густая тьма покрыла Голгофу и парализовала всякое движение. Но эта тьма не смогла скрыть образ распятого Христа. В душе своей многие тянулись к распятому, ко кресту, чтобы получить ответ на вопрос: «За что?» Римский сотник бил себя в грудь в порыве раскаяния. У подножия креста находилась убитая горем женщина по имени Мария, мать Иисуса. Над нею висел ее родной сын, которого она с тревогой уносила от губителя Ирода. И вот он, святой, непорочный и праведный, повешен рядом со злодеями. С ним умирала и ее жизнь. Она как бы вместе с ним была пригвождена ко кресту. Мать Иисуса крепко обняла дерево креста. А рядом с нею рыдал Иоанн, любимый ученик Христа. Друзья, читая о страдании Христа, душой и сердцем мы там, на Голгофе. Мы страдаем вместе с Ним. Нам нужен Спаситель. Нам нужны Его пронзенные ноги, которые принесли и нам жизнь. Где-то рядом падали во тьме капли крови из пронзенных рук и ног, и каждая из них говорила: «За тебя, за тебя, за тебя». Чем крепче мы обнимали Его ноги, тем больнее врезалось в нас холодное дерево креста, к которому они были прибиты. И тут мы разгадали великую тайну Его страданий. Мы поняли, за что. Мы поняли, что без креста невозможно обнять Христа. Страдающая Церковь, Церковь в терновом венце, способна явить миру живого Христа. Только через страдания христиан, сораспятых с Ним, Спаситель становится понятен людям.